Глава 21. Утро после возвращения Салли и Грея Аскана в Ковен Семилун. «Ну что там у вас?» — нетерпеливо крикнул Гарольд Рох и шлепнул ладонью по щеке, размазывая жирного комара. И, вытирая платком испачканную кровью руку, добавил. «Зажрали, твари, чтоб у вас!» История с убитым черным магом и сбежавшим портальщиком не давала старшему инквизитору покоя. Было в ней что-то странное, непонятное. А Гарольд привык разбирать всякое преступление по косточкам, докапываться до самой сути. И, едва рассвело, старший инквизитор отправился со своим отрядом в лес на поиски тела, надеясь, что его не успели растерзать дикие звери. Они торчали в лесу уже 2 с лишним часа. «Нашли! Нашли!» — радостно донеслось из глубины леса от помощника старшего инквизитора, словно это было не тело черного мага, а клад с золотом. «Ну и слава богам, а то достало уже мышкару кормить!» — проворчал Гарольд и громко крикнул. «Тащите к повозке!» И, ломая норовившие хлестануть по лицу ветки, направился напролом к дороге, где отряд дожидались лошади и повозка. Минут 10 спустя 4 темных магов, держа за углы растянутый плащ, вынесли тело из леса. «Отлично!» — уже в седле отдавал команды Гарольд. «В мертвецкую его на ледник. И трупорезу сразу вызовите, мне нужен полный отчет. И как можно быстрее». Он дернул поводья, и молодой нетерпеливый жеребчик сорвался в галоп. 2 инквизиторов, едва уложив тело в повозку и накрыв его, сели верхом и последовали за Гарольдом. Оставшиеся 2 примостились по обеим сторонам повозки, и она неспешно тронулась следом, поскрипывая колесами. Ранним утром Грея разбудило надрывное петушиное пение. Грей решил так просто не сдаваться, повернулся на другой бок и накрылся одеялом с головой. Не помогло. Добавил сверху подушку. Бестолку. Петуху явно доставляло удовольствие его занятие, и он вкладывал в него душу. «Да хор ты побери! С радостью угостился бы бульончиком из тебя!» — выругался Грей после безуспешных попыток снова заснуть. «Узнаю, чей найду и башку оторву!» — решил парень, подходя к окну и распахивая створки настежь. В столице, где вырос отпрыск древнего магического рода, раннее утро проходило обычно в тишине, за плотно задернутыми занавесями окон. Здесь же глазу открывалась истинно дивная картина пробуждавшегося леса. Солнце медленно всплывало золотым диском, окрашивая острые макушки деревьев в розово-оранжевый цвет. В прозрачном воздухе пахло рыхлой влажной землей и ночной фиалкой. На листьях куста, буйно раскинувшегося прямо под окном, прозрачными бугорками мурашек выступила роса. Из его густых веток выпорхнули и взвелись на перегонки в небо 2 крохотные птички. За ними взметнулась и мгновенно окатила Грея сотней тонких острых иголочек растревоженная прохлада. Он рассмеялся, вытирая капельки с лица. В отличие от городского, у утра в Ковине были голос, яркие краски, аромат и даже особенная умывальня. «Что так рано проснулся?» Салли стояла в дверях, натянуто улыбаясь. «Будильник ваш разбудил». «Ты про раненого петуха?» Она прошла через гостиную, где ночевал Грей, на кухню, и там загромыхала посудой. «Мы давно к нему привыкли, внимания не обращаем. Он у нее такой, звонкий и злой». «Злой?» «Клюется, как заправский бойцовский петух, если ему кто не нравится». «Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке. Рука не болит. Ты как?» «А что я?» — насторожилась Салли. «Ты вчера была чем-то расстроена». «Тебе показалось. Завтракать будешь?» Самой старой ведьмой в Ковине Семилун считалась Райна. Та самая, чью ягодную настойку уважали не только местные знатоки и ценители хмельных напитков, но даже столичные инквизиторы. На долгом Райнином веку сменились 3 верховных ведьмы — Вилма, бабка Мартеллы, Луэн, мать Мартеллы и сама Мартелла. Роксана хоть и согласилась встать во главе Ковина, верховной ведьмой быть не могла. Для верховной сила ведьминская — самое главное. Роксану уважали в Ковине, к ней прислушивались, она умело договаривалась с местными инквизиторами и властями, обладала хозяйской хваткой, ловко улаживала споры и разногласия внутри Ковина, была мудра и дальновидна, но большой ведьминской силы у нее не было. Райне Роксана пришлась по нраву. Спокойная, хоть и стихия ее была воздух, не глупая, расчетливая, хозяйственная и хитрая. И с норовом. Такую просто так не переломить. Сама Райна владела стихией земли. Она давно осталась единственной в Ковине земляной ведьмой. Молодые девчонки много лет подряд не рвались заполучить в подчинение землю. Слишком тяжелая, строгая и слабо изменчивая эта сила. Какой ведьме такое понравится? Где буйно растущее молодое тело с его живыми радостями и всплесками желаний? А где выдержка, практичность и разумность? Здравомыслие и хладнокровие, которых требовала земля? Да ну ее, скучно же. Поэтому будущие ведьмы начинали бегать с подношениями и молитвами в алтарь к богине задолго до инициации. Почти все мечтали об огне. Немногие просили воздух, мало кто — воду. Землю давным-давно не просил никто. Богиня проявляла удивительное понимание и чуткость, идя навстречу просительницам. И опасный перевес огневых ведьм в Ковине давно никого не удивлял. А были времена, когда получить в дар стихию земли считалось большой честью и великим подарком богини. Да только где те времена? Были, да все вышли. Райна любила свою стихию, ее исполинскую величавую силу, незыблемость, суровость, стремление к равновесию. Она и сама была такой же, серьезной и основательной. Каждое утро ведьма неторопливо обходила свой сад, самый пышный и богатый во всем Ковине, разговаривала с цветами, кустами и деревьями, будила в земле жизненные соки, что питали растения, отгоняла болезни. Вот и сегодня она вышла в сад, опираясь на свою клюку. Задержалась, как обычно, у кустов ёшки и бойзенки, полюбовалась ими и порадовалась. Славный в этом году она урожай ягод осенью соберет, снова закупорит много бутылей и настойки, отнесет их дозревать в большую, просторную подклеть, что располагалась под алтарем. Самое ей там благодатное место. И прохладно, и темно. Райна считала, что и сама богиня прикладывала свою благословенную руку к тому, чтобы настойка получалась такой особенной, со своими секретами. Старая ведьма повздыхала над наливавшимися ягодами. Хороши, не сглазил бы кто. Потопталась вокруг пышных кустов, произнося заклинание защиты от болезней птиц, и двинулась дальше по саду, к яблоням, вишням да сливам. «Райна! Райна, ты где?» Над невысокими кустами смородины замелькала беловолосая макушка Халли, приемной дочери Роксаны, девчонки лет 9-10. «Ау, здесь я!» — откликнулась Райна. «Вот ты где!» — запыхалась Халли. «На силу тебя нашла!» Она пугливо заозиралась по сторонам, смешно вытягивая тонкую загорелую шейку. Все девчонки Ковина, как огня, боялись Райниного петуха, черного как смоль, с золотистым отливом на воротнике, мясистым ярко-малиновым гребешком, лихо заваливавшимся на бок, и такой же сочной бородкой. Он отменно бегал, вскидывая высоко вперед когтистые лапы, и больно клевался. «Нет его здесь, не бойся», — успокоила девчонку Райна. «Стряслось чего?» «Мамка Роксана просила, чтобы ты в алтарь шла». «Что за надобность такая?» «Так ты разве не слыхала?» Уставилась на нее зеленющими, как болотная тина, глазенками будущая ведьма. «И Герта, или еще кто, к тебе не заходил нынче?» «Нет». «Да что случилось-то? Выкладывай, не тяни». «Вот же!» Потрясенно выдохнула Халли. «Да как же так? Ведь вчера сбор был у места силы перед алтарем. Даже городские инквизиторы приезжали!» «Не слыхала?» — покачала головой Райна. «Не знаю». «Прошлой ночью кто-то в алтаре напакостил. Богиню наземь опрокинул, стены испоганил. А мамка Роксана сказала, что ты сумеешь скверну убрать. Ты взаправду сумеешь?» «Сумею». «Да как так?» — озадачилась Халли. «Ты разве маг?» «Нет, я земляная ведьма. Мне камни откликаются, слушаются, понимают, а в алтаре все из камня. Вот я и велю им порчу скинуть». «А тебя только камни слушаются?» Нет. Все, что рожает земля. Травы, цветы, деревья, плоды их. А ягода тебя слушается? Ягода. А можешь приказать, чтобы она сама в мою плошку собиралась? Особливо вереника. Уж больно она колючая, не сладить с ней никак. А ягоды такие сладкие, чисто мед. В плошку не смогу, улыбнулась Райна. Придется тебе самой их собирать. Эх, жаль, искренне расстроилась Халли. Ну так ты придешь в алтарь? Что мамке-то передать? Приду, ягодка, приду. Как свои дела сделаю, так и приду. Грей стоял в дверном проеме алтаря и с удивлением и восхищением наблюдал, как исчезают следы черной магии. Никогда бы не подумал, что можно вот так запросто все сделать, без сложных ритуалов и толпы темных магов, владевших тайнами очищения от черноты. Хотя вряд ли это было просто. Райна медленно шла вдоль стены, одной рукой опираясь на клюку, а другой касаясь холодного камня. Ее губы шевелились, произнося то ли заклинание, то ли молитву. Грей так и не понял. Халли, стоявшая рядом с Роксаной, смотрела на происходившее таинство, затаив дыхание и с открытым ртом. «Мамочка, мамочка!» — дернула она Роксану за юбку, и когда та к ней наклонилась, горячо зашептала. «Я тоже хочу в стихии землю, как у Райны. Можно мне будет богиню попросить?» «Можно, можно», — погладила она по голове дочь. Когда Райна, завершив обход, дошла до двери, силы покинули ее, и Грей помог ей выйти наружу, почти вынес из алтаря и усадил на большое бревно, служившее лавочкой. К ней тут же подсела Салли, приложив пальцы к иссохшему старушечьему запястью и поглаживая по сгорбленной узкой спине. «Не знал, что ведьмы на такое способны!» — восхищенно произнес Грей. Райна снисходительно глянула на него снизу вверх. «Да, про такое в ваших академиях поди не рассказывают. Там ведьм не особо жалуют. Не принимают всерьез. А зря». «Так ведь ведьминская сила слабее магической», — осторожно возразил Грей. «Маги могущественнее?» «Ишь ты, могущественнее они», — покачала головой Райна. «Как будто тут кто тягаться силами собирается. Не слабее она, а другая. Магическая и ведьминская сила не перекрывают друг друга, а дополняют. Ох, Роксана, устала я после алтаря. Надо бы поправить здоровица, да и в горле что-то пересохло от разговоров. А то!» — одобрительно сверкнула черными очами глава Ковина, ушла в алтарь и через некоторое время вернулась, держа в руках здоровенную бутыль. «Доча, сбегай-ка домой за посудинкой, во что налить?» Обратилась она к Хале, и та, бойко кивнув, опрометью кинулась к дому. «Да на всех захвати, а то два раза бегать будешь». «Да я поняла!» Не оглядываясь, на бегу прокричала Хале. «Это откуда?» — удивился Грей, принимая из рук ведьмы тяжелый сосуд. «Богиня одарила?» «Не, ну почти. У нас подклет под статуей». «Что?» «Подклет. Ну, подпол». Подсвечивая себе магическим светляком, Грей обошел сухое просторное помещение. Сделано было основательно и с умом. Высокий потолок, ровная каменная кладка, вдоль одной стены — ряды полок с уложенными на них набок бутылями, вроде той, что принесла Роксана. По другой — длинные широкие скамьи и несколько больших бочек с водой. «Откуда такое сокровище?» Он поднялся по каменной лестнице наверх в алтарь. Роксана тронула один из камней в стене рядом с дверью, и основание постамента статуи само сдвинулось вперед, полностью накрывая вход в подклет, словно его и не было. «Он тут с основания алтаря. Как только место силы определили, сначала подклет заложили, а сверху уж алтарь надстроили». Райна держала в руках чарку с напитком. Халя протянула парню такую же. «И давно это было?» Грей глотнул и посмаковал настойку. «Как вкусно!» «Давно. Райна, давно?» — окликнула ведьму Роксана. «Еще и Ковина-то толком не было. Три перекосившихся хижины стояли в глухом лесу. А Вилма главной была». «Верховной?» «Не, верховной она уже потом стала. А сначала она вроде как старшей среди ведьм была. Пришла с дочкой маленькой под защиту волчьего клана. Те-то позажиточней тогда жили. Родственники у нее там были, сестры по матери. А потом к ней еще две ведьмы прибились. Нас тогда не особо жаловали в городах, гнали. За все болячки и напасти отвечали. Если кто заболел, или скотина пала, или роженица померла. И по делу, и без виноватыми делали. Вот тогда-то ковен и пошел расти. А алтарь они с оборотнями построили? «Да не», — отмахнулась Райна. «Оборотни те еще строящики. Вон, у Герты спроси, она тебе расскажет про свой сарай. Алтарь своей милостью даровала нам прежняя императрица, леди Лергиана, покойная матушка нынешнего императора, за особые заслуги перед правящей семьей». «За что?» — опешил Грей. «Да старая история. Луэн, дочка Вилмы, еще мелкая была, все по лесу бегала. И нашла полуживую принцессу. Голодную, оборванную, грязную. Но мы-то тогда не знали, что Габи принцесса. Приютили девчоночку, обогрели, подлечили. Когда она в себя пришла и заговорила, гонца отправили в столицу. Вот. Сомневались, поверят ли. А они явились... Да еще как обрадовались, что та живая обнаружилась. Увезли во дворец. А нам вот пожаловали мешок монет золотых и людей, знающих, прислали, кто нам построил алтарь. А принцесса откуда здесь взялась? То дочка сестрицы леди Лергианы была, принцесса Габриэль. Ее отправили к драконам в невесты. Они ж там... Райна махнула в сторону ничейных земель, что начинались за огромным лесом, а за ними лежали драконьи владения. А дорогой беда приключилась. До жениха она вроде как не добралась. Охрану перебили лихие люди, экипаж сожгли, лошади разбежались, а она еле живая от этих разбойников в лесу упряталась, скиталась. Места тогда здесь больно гиблые были. Болото да непроходимые заросли. Мы в эти земли много ведьминских сил вложили, чтобы их живыми да плодовитыми сделать. В те времена здесь, кроме проклятой челебухи, дома и дерева, не росло ничего. Жить страшно было. А когда Габи домой вернулась, нас помалкивать просили, не болтать лишнего про девочку. А теперь-то это дело давнее, все забылось. Да и Габи сколько лет нет. «Вы же сказали, что она выжила!» — изумился Грей. Ее после возвращения домой быстрехонько замуж выдали. Она тем же годом в родах и померла. В начале весны мы ее нашли, а к концу осени она и отошла. Жалко ее. Темненькая такая была, тоненькая, как веточка, белокожая. Сразу видно золотая кровь. С тех пор у нас алтарь появился. А статую богини нам из самого Урсулана привезли в подарок от матери Габи. Такие дела. Райна глотнула настойки и пристально посмотрела на Грея. Чем больше на тебя гляжу, тем сильнее мне кажется, что лицо мне твое знакомо. Откуда я тебя знаю? Грей хмыкнул и улыбнулся. Может, вам приходилось встречать моего деда, Дольда Парвая? Говорят, я похож на него в молодости. Как? «Дольд Парвой». Райна повторила одними губами имя и задумалась. «Знакомое имя. Может, когда-то и слыхала». Он ухаживал за Мартеллой. Салли и Роксана, негромко переговаривавшиеся между собой, примолкли и удивленно повернули головы к Грею. «Вспомнила! Точно он! Да ты и правда похож на него!» «Что, не отпускает ваш род ведьминская метка?» «Ох, не отпускает!» — рассмеялся Грей. «А ты, значит, на нашу Салли глаз положил?» «Выходит, так», — не стушевался Грей. Райна посмотрела на парня строгим оценивающим взглядом, и тот почуял, что сейчас ему не поздоровится. «Больно ты выхолощенный, балованный. Не сдюжить тебе с ней, не удержать. Из разного вы теста. Она ж девка огонь, ух! Да и ваши магические рода не любят нас, ведьм. Нет, не выйдет у вас ничего путного. Мартелла, ты правильно тогда отказала твоему деду. Мудро поступила. Салли покраснела и поджала губы, уставилась в землю. «Райна!» — попыталась осторожно заступиться Роксана. «А что, Райна? Дело, говорю. Не будет толку, и все тут. Ну-ка, плесни мне еще глоток. Ему одному все равно против черных магов не выстоять». Обратилась она к Роксане и Салли. «Только беду на нас накличет. И сам сгинет, и нас не спасет». И снова повернулась к Грею. «Я гляжу, ты парень-то неплохой, толковый. Потому добрый совет даю. Уезжай отсюда. Они рано или поздно вернутся, чтобы завершить начатое. И после их прихода уцелеют здесь не все. Но на все воля богини. На то и уповаем». «Ты что-нибудь понимаешь?» Гарольд Рох наблюдал за лицом своего помощника, сидевшего напротив него через кабинетный стол и в третий раз перечитывавшего отчет трупореза. «Ну...» — многозначительно протянул тот, почесал затылок и, наконец, озадаченно признался, положив отчет на стол старшего инквизитора. «Не особо. По всему выходит, на тот момент, когда они встретились в лесу с мальчишкой, черный маг уже был смертельно ранен. А валариец его просто добил». Гарольд вздохнул. «Вот и я не понимаю. В первый раз такое вижу. Кем ранен? В Ковине они никакого отпора не встретили. Разгромили алтарь и по-тихому ушли. А если меж собой не поделили чего? Чё делить? Ну или просто разругались? Да с чего? Нет, вряд ли. Тогда в Ковине бы и сцепились, а так нет, аж до середины леса добрались вместе. Хотя могли уйти порталом намного раньше. Вот опять же непонятно, на кой хорт им по ночному лесу шататься и всяких приключений искать на свою задницу? Портал, что ли, заклинило, и раньше уйти не смогли? И в какой момент маг получил удар в спину от портальщика? Когда встретили Грея Аскана или раньше?» Гарольд раздраженно отодвинулся от стола, встал, подошел к окну и открыл его. В кабинет потянуло свежим, влажным ветерком. «Голова разрывается. Ладно, ступай. Если какие идеи появятся, сразу доложу». С готовностью подхватил помощник, вставая и выходя из кабинета. Старший инквизитор плеснул себе из графина в стакан воды, вернулся в свое кресло и снова потянулся за бумагой, которая осталась лежать на столе. Он прокручивал историю раз за разом, пытаясь представить, что же могло произойти в лесу. Отчет трупорезу прямо гласил, что черному магу нанесли две раны. Одну в грудь с помощью темной магии, и, видимо, она принадлежала руке валарийского гостя, а вторую — смертельную, в спину, с очень близкого расстояния, вероятно, колющим оружием-артефактом с особыми насечками. По всему выходило так, что портальщик убил мага и сбежал. «Да чтоб хорт их всех побрал!» Горизонтальный портал над пропастью. Гарольд и не слыхал о таком раньше. «Мда... Его бы в инквизиторский отряд, цены бы не было такому молодцу. Так, еще раз». «Ну что ты стоишь, как неживая, Салли? Он же уедет. Задержи его. Посмотри ласково, улыбнись, обними. Мне что ли тебя учить?» Шепотом поучала Роксана, стоявшую рядом с ней у палисадника рыжую ведьму. Салли молча смотрела в землю под ногами, изредка вскидывая на Грея, пристегивавшего дорожную сумку к седлу, взгляд из-под лобья. «Не буду. Тебе-то хорошо, ты через полторы седмицы укатишь на учебу в свою академию. А нам-то тут что делать прикажешь? Он все равно не останется». «Да почему?» «Да потому!» — рявкнула Салли и быстро зашагала к дому, взлетела по ступенькам и громко хлопнула дверью. Грей оглянулся на резкий звук. «Переживает», — спокойно пояснила Роксана, встретившись с ним взглядами. «Если мы вас чем обидели, то просим прощения». Грей промолчал. Он словно и не слышал слов Роксаны, напряженно думая о чем-то своем. Сел верхом, взялся за поводье и посмотрел напоследок в сторону того самого распахнутого окна, под которым цвел раскидистый куст. Задернутая занавесочка даже не колыхнулась. Грей вздохнул. «Вы не думайте, что я сбегаю или испугался. Причину моего отъезда другие. Но я постараюсь вам помочь. Надеюсь, скоро увидимся. Передайте Салли, Нет, я сам ей потом все объясню. Прощайте. Конни рванул с места, оставляя за собой пыльную дорожку. Роксана толкнула бедром калитку палисадника Сали и вошла внутрь. По-деловому уперла руки в бока и подошла ближе к окну. «Уехал», — спокойно объявила она. «Да и Хорт с ним», — раздалось из дома. «Да Хорт-то с ним. Нам-то что теперь делать?» «Слышишь, Сали, я вот что думаю. Вернешься в Дарамус, поговори с Верховной, вдруг она нам поможет». «Не поможет. Я ее не скоро увижу». Сали отдернула занавеску и появилась в окне. «Нет ее в Дарамусе. У Вивен сейчас других проблем полно, не до нас ей». «Ясно». Роксана отогнала рукой от лица назойливую осу. «Бедные мы несчастные, и некому за нас заступиться. Ладно, завтра соберу совет Ковина и Вика позову. Надо думать и решать. И ты приходи». «Зачем совет? По какому такому поводу совет?» Раздался ласкающий слух мужской голос, и талию Роксаны обвела крепкая мужская рука. «Хочешь, и я приду?» «Куда скажешь». Она повернула голову и ахнула. «Шен!» «Да, Шен Ошес, собственной персоной, загорелой и умопомрачительной, со слепительной улыбкой, широкими сильными плечами и руками, грудью колесом. Не просто источал во все стороны волны мужского обаяния и магнетизма, а был сверх всякой меры преисполнен абсолютной уверенностью в своей неотразимости. «Соскучились по мне, девочки?» Сали состроила кислую мину. «Еще не успели». «Привет, Сал!» Помахал он ей рукой и послал воздушный поцелуй. «Я тоже жутко рад тебя видеть». Роксана выскользнула из жарких объятий и строго погрозила оборотню пальцем, откинув за спину собранные в роскошный хвост черные волосы. «Держи руки при себе, Шен. За девочку, конечно, спасибо. Давненько меня никто так не величал. Но ты меня своими речами медовыми и сладким голосом не обманешь. Имей в виду, если ты опять перебалабутишь мне всех девок, а потом махнешь хвостом и сбежишь в столицу, как в прошлый раз, я на тебя такое ведьмино слово наложу, что вожделеть ты будешь только коз». «Ого!» Шен расхохотался, слабо веря в возможность такого хода событий. «Клянусь, даже смотреть в сторону твоих красавиц не буду. Отец уже под завязку делами загрузил. Мне просто некогда будет. Я ненадолго, всего на 3 дня». Он картинно сложил руки, как в молитве, и возвел к небу глаза. «Веришь?» «Нет». Роксана обошла его сторонкой и направилась к калитке. «Сали, до завтра. Жду на совете». «Приду», — ответила Сали и исчезла в окне. «Шен, я не шутила», — добавила глава Ковина, закрывая за собой калитку. Сали принялась убирать с диванчика, где спал Грей, постель, когда в дверь вломился Шен. «Слышь, Сал?» — привалился к дверному косяку Шен. «Поговорить надо». «Проваливай, я не расположена», — ответила, даже не оборачиваясь на него, Сали. «Ха, а что так грубо?» — подошел он к ней близко сзади. Сали взяла подушку, развернулась к нему и строго спросила. «Тебе чего надо?» «У меня, между прочим, деловое предложение». Шен отошел к столу, выдвинул стул и вальяжно сел, закинув ногу на ногу. «И оно тебе понравится». Сали так и осталась стоять, обнимая подушку. «Я в курсе того, что случилось в алтаре. И это очень-очень плохой знак. Сами-то вы по-любому не справитесь. А вот Вивьен сможет помочь». «Много ты знаешь, чего она может», — окатила его холодом Сали. «К тому же ее нет в Дарамусе». «Именно», — сложил руки на груди Шен. «Она в Урсулане. Даже объявлен бал в честь ее помолвки с Моро. А я зачислен в императорский гвардейский корпус и буду служить во дворце. А значит, обязательно там с ней встречусь». И снисходительно добавил. «Пиши письмо, я передам». «А твой интерес в чем?» «Считай, что переживаю за Ковен. Вы же мне все не чужие». «Ну да, чужих с каждым твоим визитом становится все меньше». «Ой!» — поморщился Шен. «Только ты не начинай читать наставления, мне отца хватает. Я так понимаю, что твой ухажер, темный маг, сбежал, испугавшись?» «Не суй нос, не свое дело», — оборвала его Сали. «Хорошо». Примирительно поднял ладонью вверх оборотень. «Хорошо». Я не сую нос в твои дела, а ты не достаешь меня своими нравоучениями. Идет? Так ты будешь писать письмо?» Салли помедлила с ответом, размышляя. Каковы бы ни были истинные намерения Шена, особого выбора у нее не было. «Буду». «Вот и договорились. Ты только не затягивай, я через 3 дня возвращаюсь в Урсулан». Он поднялся и направился к двери. «Кстати, Сал», — сказал он, берясь за дверную ручку, — «а ты от ведьминого слова умеешь избавлять?» «Какого именно?» Сердито повернулась она к Шену, продолжая держать подушку в руках. «Ну, про которое Роксана говорила, с козами». «Ах ты!» — разозлилась Салли, и в оборотню полетела подушка. Но Шен оказался проворнее. Он заливисто расхохотался и так ловко увернулся, что подушка шлепнула в уже закрытую дверь.